Ему все говорят, что у него на члене кровь. Да, да, продолжай. А мы ему говорим, что, возможно, это не он виноват. Может быть, виноваты те, кто изобрел унитаз. Вот мы и подумали. А можно кого-нибудь осудить? Всегда можно кого-нибудь осудить. Вот видишь, Клайд, давайте засудим того, кто изобрел туалет. Легко. Так, изобретатель туалета, сэр Томас Хэнкнот. Гелстон, Англия, умер в 1692-м. Черт, умер! Засудить здесь не получится? А почему? Всегда можно кого-нибудь засудить. Просто потребуется особый протокол. Придется провести... Суанс. Над судебные сеансы. Профиль это судебный мистик мертвым. Хоффман и Тёрк, мы оправдаем ваши надежды. Что, серьезно? Хватит, слышал! Но учтите, нам придется открыть свой разум и противостоять своим страхам. И предупреждаю, Суанс может быть очень дорогим. Насколько? А сколько у вас денег? Клайд получил 3 штуки баксов на страховке матери. Надо же! Именно столько и стоит Суанс. Да, как странно.